Друзья дорогие, я бы хотел несколько обобщить то, что мы слышали с вами, призвать к молитве. Мы сегодня наше служение посвятили такой замечательной теме, как «Христос – победитель. Юноши, вы сильны, ибо вы победили лукавого». Друзья, когда идет речь о победе, идет всегда речь о каком-то противнике, кого надо побеждать. И вот сегодня мы в проповеди братьев слышали, что одним из таких противников является лукавый. Вы победили лукавого. То есть наступает такой момент в жизни христианина, когда надо встретиться один на один с лукавым. Это не просто с какими-то искушениями от лукавого или с какими-то конкретная встреча, духовная брань с тем, о котором написано, что клеветали, сейчас книга Откровения, 12 глава, «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на ним пред Богом нашим день и ночь, ибо они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот здесь враг конкретно обозначен. Клеветник на нас перед Богом нашим. Это лукавый, который клевещет перед Богом на каждого искупленного, на каждую возрожденную душу. Друзья, досье сатана собирает на каждого избранного и святого. И с этим досье приходит к Богу и говорит: он твой избранный, он у тебя в книге жизни написан, а вот смотри его мысли, вот посмотри его дела, каков он в тайной жизни, посмотри, ты его еще в своей книге терпишь. Друзья, и вот сатана постоянно клевещет на каждого избранного и искупленного, и вот тут написано, что победа, она обеспечена нами, не нашими добрыми делами, не нашими заслугами. Они победили его кровью Агнца, заслугами Иисуса Христа, нашего Господа Иисуса Христа, словом свидетельства своего. Уйди, сатана, от меня во имя крови Иисуса Христа. Я дитя Божье. Если Бог оправдывает нас, кто обвинит нас? И еще написано: не возлюбили души своей даже до смерти. Вот, друзья, закономерность победной жизни во Христе. Второй, друзья, враг, который сегодня был обозначен в вопросах победы, это мир. Мы слышали о том, что из первого послания апостола Иоанна слова, записанные в 4 стихе, в 5 главе: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это вера, победившая мир, вера, и эта победа, победившая мир, вера наша». А Иисус Христос о себе сказал в 16 главе Евангелия от Иоанна такие слова, что «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Друзья, это второй обозначенный враг – мир. Это такая система ценностей мирских, которые сатана оставил здесь на земле, которая противостоит Богу, противостоит всему святому, всему чистому – мир. Победа над миром, друзья, и с этим миром мы сталкиваемся вокруг и везде. Мы как наших детей, мы не стараемся оградить от мира. В наших домах телевизора нет, друзья. Они телепередачи не смотрят. Друзья, но я удивляюсь. Мир живет в наших детей, в детях наших от самого рождения. Какими мы бы их благочестивыми мерами сектантскими не воспитывали, чтобы ограждать от мира, а мир живет в них. Я удивляюсь. Друзья, этот мир, он с молоком матери, он как природа греховная передается. Никто от грешника не рождается святым, от грешника рождается только грешник. Все мы родились, друзья, как носители вот этого мира, этой падшей природы греховной. И вот Господь говорит: сия вера, победившая мир, вера ваша, я победил мир. Друзья, мир внутри нас, в плоти нашей, он живет, и мы от себя никуда не денемся. Но Господь сегодня говорил через братьев о том, что дух возрожденный, в котором живет Бог, он сильнее. Поэтому написано: облекитесь Господом и облекитесь могуществом силы его, друзья. Вот облекитесь вот этим могуществом, и тогда можно побеждать и плоть свою, духом умерщвлять дела плотские. Вот это истинная победа, друзья. И еще написано, друзья, третий враг обозначен. Это, значит, первое – это лукавый, клеветник, который клевещет перед Богом на нас. Это мир, друзья, и еще есть третья сфера. о котором Писание тоже говорит, и тоже здесь нам обещана перед Богом победа. Это книга Откровения, 17 глава, с 11 стиха. «Зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семей, и пойдет в погибель, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли, передадут силу, власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные». Друзья, происходит такая глобализация, когда весь политический мир, вся экономическая система, все мирские ценности, все объединяются во единое мировое правительство. И знаете, против кого объединяются? Против одного врага, против Агнца. Есть только один враг – Агнец. Есть только один враг, которого боится весь мир, вся преисподняя – это Агнец. Ни Будда, ни Магомед, никто больше не страшен, кроме одного – Агнец. Весь мир собирается воедино, они имеют одни мысли, эти 10 сверхдержав, которые объединяют свое могущество, свою валюту, свои возможности для того, чтобы вести брань с истинной возрожденной Церковью Иисуса Христа. И как, чем заканчивается эта битва? И Агнец победит их. Друзья, Иисус Христос, Он всегда победитель. Христос поражений не знает. Христос всегда победитель, и те, кто с Ним. И нам, друзья, сегодня, мы еще в это не вошли, мы только входим, мы только смотрим, как сегодня все объединяется, как сегодня уже очень смело политики говорят о мировом правительстве, о том, что и наши, в частности, устами сильных мира сего в нашей стране, я не называю этих фамилий, мы отслеживаем эти вещи, смотрим, анализируем внимательно. Говорят открыто, очень открыто, что мы идем к этому мировому правительству семимильными шагами, если миля – это сколько? 1,5 километра умножьте на 7, семимильными шагами, это 12 километров, это один шаг. Вот такими шагами мы идем. Если, говорит, нам нужно какие-то документы принимать, так сказать, всеми экономическими державами, там, 5-6 лет, то мы эти кипы бумаг и документов международных принимаем буквально за считанные недели и месяцы. Мир, он сегодня, в принципе, уже подготовлен к приходу Антихриста. И есть только одна личность во Вселенной, которая мешает ему. Это Агнец. И те, кто с ним, суть званый, избранный и верный. И они обречены на победу, потому что они с ним. Друзья, наша победа не в нашем множестве, не тогда, когда нас много, а когда мы с ним, когда мы с Господом. И Господь, если у нас будет идти впереди нас, и если мы будем с Ним, друзья, мы войдем с вами эту прекрасную победу. Братья и сестры, все Евангелие Господа Иисуса Христа, все учение Господа Иисуса Христа, оно нас ориентирует только на победу. Оно рассчитано только на победную жизнь. Братья и сестры, посмотрите вторую, третью главу от книги Откровения, и вы обратите внимание, что ангелу каждой церкви в конце написано: «Напиши, что побеждающие», то есть в каждой церкви, в каждом периоде будут побеждающие, будут отступники, будут малодушные, боязливые, неверные, но всегда будут побеждающие. Друзья, и самая большая победа – это ангелу Лаодикийской церкви. «Дам сесть со мною на престоле моем, победившим». Друзья, победившим в последнее время, в Лаодикийский период, друзья, самая прекрасная, самая великая победа. Друзья, у нас такие прекрасные обетования с вами. И, конечно, это очень важная тема для молодежи, чтобы молодость, юность, где так много ловушек и опасностей, и сетей дьявольских расставлено, чтобы хранили честь с молоду, хранили свою юность непорочной, чтобы нацеливались на победную жизнь, на том, чтобы побеждать лукавого, это будет серьезно, еще брань впереди. Самое страшное, друзья, не то, что прошло, а то, что будет, потому что это еще неизвестно. То, что уже прошло, это уже известно. А вот то, что будет, вот это, к этому надо готовиться надо. И Господь говорит, что надо готовить для этого. «Облекитесь Господом и могуществом силы Его». И вот этот Дух Божьего всемогущества – это наше обетование с вами. Мы все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вот это всемогущество Божье приходит в нас, чтобы быть один но в поле и воинам, и победителям. И вот Господь нам, друзья, вот такие обетования предлагает. И хорошо, когда, знаете, у молодежи есть свои трудности, свои искушения, своя борьба, которая свойственна только молодости. Потом молодость проходит, эти трудности уходят на задний план. Часто, знаете, все эти трудности молодежной жизни связаны с тем, что гормоны созревают быстрее, чем мозги. Понимаете, и они бурлят в крови, эти гормоны. И все кипит и бурлит. А еще мозги не созрели, разум не созрел, благоразумия не хватает, чтобы правильно избирать, что хорошо, а что плохо. И вот тут начинаются всякие вот эти проблемы. И хорошо, чтобы все-таки ум бы созревал бы тоже. И дух созревал, и укреплялись бы люди Духом Божьим, друзья. И чтобы поменьше было всяких вольностей в молодости, где нужно обуздывать особо плоть свою. И написано: от юношеских похотей что? Уходи, оглядываясь по сторонам. Или как там написано? Убегай. Одно спасение от этих гормонов. Убегай. Без оглядки. Потому что не спасешься. Не такие, как ты, попались в эти ловушки, друзья. И это очень серьезно. Господь говорит: бегством спасайся от того, что в твоей крови бурлит. И такова плоть, друзья. Каждый через это прошел. И береги честь молоду. И Господь нам это завещал, чтобы мы внутри себя побеждали, чтобы мы обуздывали свою плоть со всеми страстями и похотями, и чтобы в юности у нас сохранялись бы юноши, как будущие священники, как будущие главы семейств, как те люди, через которых Бог мог бы оставлять благословения. Друзья, нам нужны благословенные служители, а где их взять, если не будет благословенных юношей? И вот то, что мы сегодня слышали, друзья, это как и пожелание для молодежи, и как молитва для церкви, и как, друзья, для нас прекрасные Божьи обетования, чтобы мы смотрели вдаль, смотрели на победы Христа, вооружались бы, друзья, кровью Агнца, наступали бы на всякую силу вражью и помнили, что для победителей место на престоле. Пусть Господь нас всех ориентирует на эту победную жизнь во Христе. Преклоним наши колени перед Господом и помолимся. Аминь.